Рискну предположить, что, услышав это, все от Альварадо до самого последнего солдата подняли негодующий вой, но могу представить и то, как Кортес заставил их замолчать, сурово крикнув: «А ну, выполнять! Живо, не то всем нам конец!» И они во всяком случае, большинство из них, повиновались. Разумеется, опустошая в темноте сани, солдаты набивали золотом заплечные мешки, совали его за пазуху, даже запихивали за широкие раструбы своих сапог. Изделия достаточно маленькие, чтобы их можно было стянуть, стремительно растащили, но основная масса сокровищ канула в воду. Лошадей распрягли, и деревянные сани протолкнули вперед, перекрыв ими, как мостками, разрыв в дамбе. К тому времени остальная армия Кортеса отходила из города по насыпи, ожесточенно отбиваясь от наших наседавших на врага и теснившего воинов. Наконец, когда белые люди дошли до того места, где стоял с их товарищами Кортес, отступление прекратилось. Испанцы и мешикатлы сошлись вплотную, лицом к лицу, и некоторое время никто не мог получить преимущество. Причина заключалась в том, что под дамбе могли пройти в ряд человек 20, а сражаться бок о бок, встав поперек, не в шеренгу, не более дюжины. Таким образом, лишь 12 бойцов, шедших на острие нашей атаки, могли одновременно сражаться с таким же количеством прикрывавших тыл испанцев, а остальные наши бойцы толпились в задних рядах. Так что численное превосходство в данном случае помогало нам мало. Потом, словно поддавшись нашему натиску, испанцы резко отступили, но также резко рванули на себя свои сани и мостки, так что в результате наши бойцы оказались балансирующими на краю внезапно появившегося обрыва. Несколько мешикатль, как, впрочем, и сами сани, несколько испанцев свалились в озеро. Однако времени перевести дух у оказавшихся по ту сторону водной преграды белых людей почти не было. Все наши воины прекрасно умели плавать, им не мешали ни одежды, ни доспехи. Мешикатли попрыгали в воду, мигом преодолели канал и стали взбираться по опорам на дамбу. В то же самое время на испанцев с обеих сторон обрушился град стрел. Куятлоуак предусмотрел все. Теперь к дамбе подошли каноэ, полные лучников. Кортес предпринимал отчаянные попытки прорваться, да и что ему еще оставалось? Поскольку лошади, самое ценное военное имущество, на дамбе превращались в наиболее заметные мишени, он приказал всадникам силой заставить животных прыгнуть в воду, а затем попрыгать туда самих. Кортес хотел, чтобы лошади выплыли к берегу и вынесли держащих за них хозяев. Маленцин сиганула вместе с ними и добралась до берега. Потом Кортес и его оставшиеся командиры постарались сделать отступление испанцев по возможности упорядоченным. Те, у кого были арбалеты и исправные аркебузы, стреляли из них наугад в темноту по обе стороны насыпи, в надежде попасть в кого-нибудь на каноэ. Пока часть испанцев сдерживала преследователей мечами и копьями, остальные, преодолев первый проход, толкали сани к следующему. От Тлакопана солдат Кортеса отделяло лишь еще два таких прохода. Первые они преодолели успешно. Затем наши люди захватили сани и мостки, так что дальше испанцы отступали уже без них. Лишившись саней, они сгрудились у края второго прохода и под напором наших воинов начали падать в воду. Вообще-то, в такой близости от берега, где глубина была невелика, даже не умевший плавать человек мог добраться до суши, постоянно отталкиваясь от дна и подпрыгивая, чтобы держать голову над водой. Но испанцы были закованы в тяжелые доспехи, да к тому же еще нагружены золотом. Попав в воду, они начали отчаянно барахтаться, а тем временем их товарищи, шедшие вслед за ними, не колеблясь, наступали на первых, пытаясь прыжками преодолеть расстояние до берега. Таким образом, многие из упавших в воду утонули, а те, что упали самыми первыми, оказались внизу, как мне думается, глубоко втоптали в илистое дно. По мере того, как все больше и больше испанцев падало и тонуло, груда трупов росла, пока не образовался целый завал из человеческой плоти. Именно по нему и перебрались на ту сторону последние уцелевшие испанцы. Только один из них совершил переправу без паники, с блестящим мастерством, которое привело наших воинов в такое восхищение, что у нас до сих пор говорят о прыжке Тонатиу. Когда Педро де Альварадо подтолкнули их к краю, он был вооружен только копьем. Повернувшись спиной к нападавшим, этот силач уперся копьем прямо в барахтающихся в воде тонущих людей и, оттолкнувшись, совершил мощный прыжок. Облаченный в тяжелые доспехи, несомненно, очень уставший и, скорее всего, раненый, он, тем не менее, перелетел через широкий канал и благополучно приземлился на той стороне. Все. На этом наши воины прекратили преследование. Они изгнали последних чужеземцев из Теночтитлана на территорию Текпанеков, где, как предполагалось, либо тех перебьют, либо возьмут в плен.